Глава вторая. Он снова вернулся сюда летом. Костя помнил эти места хорошо, даже несмотря на то, что уже не приезжал к своей двоюродной бабушке очень давно. Когда же это было? Кажется, в тот год, когда он закончил школу и поступил в университет, он был здесь в последний раз. В то злополучное лето с ним произошел несчастный случай, пока он гостил тут. Но что точно случилось, он не мог вспомнить, как ни старался. С тех пор Костя больше не приезжал сюда. Он начал взрослеть, у парня изменились интересы, и все чаще он стал отдыхать за границей, позабыв про деревню Топкий овраг и свою любимую бабушку. Погода стояла жаркая. Солнце слепило нещадно, но для августа это было нормой, насколько помнил Костя здешний климат. Однако внутри прохладного салона автомобиля он не ощущал абсолютно никакого дискомфорта. Красный «Шевроле Камаро» не спеша проезжал по проселочной дороге мимо частных домиков из кирпича и дерева с участками, засаженными плодовыми деревьями и овощными грядками, из которых высовывались любопытные лица местных жителей, видимо, давно не встречавших здесь кого-то из приезжих. Привыкший к быстрой езде по московскому ровному асфальту на своем дорогущем авто, молодой человек старался медленно огибать ямы, выбоины и кочки, встречавшиеся на пути, потому как сомневался, что до ближайшей автомастерской здесь рукой подать, а застрять тут на сломанной машине ему совсем не хотелось. Добравшись до нужного дома в самом конце деревни, после которого начинался густой дикий лес, Костя припарковал авто у деревянного заборчика с калиткой и вышел наружу. Духота и местные насекомые сразу заявили о себе, окутав его своим гостеприимством, и он благоразумно решил не сильно широко открывать здесь рот, чтобы туда не залетела какая-нибудь мушкара. Дом его бабушки тоже ни капли не изменился. Сруб был по-прежнему внушительным и добротно построенным даже по местным меркам. Двускатная крыша выглядела целехонькой. Широкое ажурное крыльцо, свежеокрашенным и чистым. В общем, создавалось явное впечатление, что за домом ухаживали и заботились. Приблизившись вплотную к заборчику высотой не больше 1,5 метра, позволявшему спокойно заглянуть в сад на участке, Костя крикнул. «Эй, тут есть кто-нибудь?» Конечно, хозяйство покойной госпожи Ерофеевой не пустовало, и за ним и в самом деле присматривали заботливые руки. Но вот чьи они были, Костя пока не догадывался. А тем временем за домом в яблоневом саду эти ловкие ручки собирали новый урожай яблок, аккуратно снимая спелые плоды с веток и бережно укладывая в корзины. Но после криков незнакомца у калитки эти ручки замерли на полпути к веткам, а их хозяйка удивленно спросила своего помощника. «Кузьма Макарыч, вы слышали? Мне кажется, кто-то зовет». Тощий старик с охапкой фруктов застыл на секунду и тоже прислушался к чужому голосу, а потом кивнул. «Ты права, кого-то принесла нелегкая». «Надо посмотреть», — сказала девушка и, наспех сбросив с себя садовые перчатки, направилась в сторону голоса. А старик потрусил за ней, но, едва не завернув за угол, остановилась как вкопанная. «Ты чего встала-то? Пойдем спросим, чего этому чужаку надо». «Ой, а я знаю, кто это», — тихо произнесла девушка, прячась в тень за угол дома, где ее точно не будет видно. «Неужто? И кто же?» — удивленно спросил Кузьма Макарыч, с любопытством почесывая свою редкую седую бородку. «Это внук Антонины Ивановны», — объяснила девушка. «Наконец-то пожаловал, а я уж думала, что ему его часть наследства и не нужна вовсе. Но, похоже, вспомнил он о бабушке только когда пришло время имущество делить». «Вот молодежь пошла», — посетовал старик, поддакивая своей напарнице. «Так чего ты прячешься? Выйди и скажи, что половина дома твоя. Может, он и не собирается оставаться. Такой щеголь вряд ли в нашей деревне задержится. Ты только глянь, на чем он приехал». «Я вижу», — тихо засмеялась девушка и озорно взглянула на своего помощника. «У меня появилась идея. Надеюсь, вас не слишком затруднит встретить его и сказать». Она поделилась своим планом, и старик, покачав головой, проворчал. «Ох уж это молодежь!» А затем вышел навстречу молодому человеку, упорно барабанящему по калитке. «Но чего стучишь? Тебя на всю округу слыхать!» Увидев невысокого худого старика, вынурнувшего из угла дома и ковыляющего прямо к нему, Костя несказанно обрадовался. Стоя за забором, он уже решил, что зря приехал и никого здесь не найдет. Хоть ему и вручили дубликат ключей, но он все же ехал сюда не просто за тем, чтобы осмотреть старый дом, а в надежде познакомиться с той обманщицей, которая завладела собственностью его бабушки. «Здравствуйте. Меня зовут Константин Решетов. Я внук Антонины Ивановны Ерофеевой. К сожалению, не успел на похороны, о чем очень сожалею, поэтому приехал сейчас». Старик важно кивнул ему, тоже здороваясь, и представился. «А я Кузьма Макарыч, ее сосед». «Отлично. Значит, вы хорошо знали мою бабушку?» — вежливо улыбнулся ему молодой человек. «Я рад». «Москвич, что ли?» — внезапно спросил его собеседник. Костя не понял, о чем тот спрашивает, и на всякий случай оглянулся назад. Позади него стоял красный «Шевроле», сверкая на солнце, словно спелая вишня. «Нет, это Камара», — уточнил он. Старик хохотнул, будто услышал забавную шутку, и кивнул в его сторону. «Я спрашиваю, сам-то москвич будешь?» «А, ну да, я из Москвы». «По тебе издалече видать». Сосед его бабушки снова хохотнул и весело уставился на своего собеседника, видимо, в надежде, что тот оценит его шутку. Но Костя не понимал, что его так развеселило, поэтому сохранял серьезное выражение лица. «Я бы хотел узнать, кто сейчас смотрит за домом. Это вы за ним ухаживаете после смерти хозяйки?» — попытался вернуться к своему вопросу молодой человек. «Нет, это все Васькина заслуга», — отмахнулся старик, и новый наследник тут же поинтересовался. «А кто такой Васька?» «Васька-то?» — задумчиво протянул Кузьма Макарыч, не зная, как ответить, и аккуратно бросил взгляд на угол дома, где в тени пряталась его соучастница. Девушка приложила палец к губам и замотала головой из стороны в сторону. «Ну, нет тут никого, одним словом. Приходит иногда, а сейчас никого тут, окромя меня, и нету». Закончил свою сумбурную речь старик и снова уставился на Костю. «Странный дед какой-то. Может, возраст сказывается?» — подумал молодой человек и задал новый вопрос. «Ладно, может, вы были знакомы с сиделкой моей бабушки? Наверняка вы должны были видеть ее в этом доме. Мне сказали, она теперь тоже ее наследница. Уж не знаю, как так получилось. Я подозреваю, что дело пахнет криминалом, и если вы подскажете, где ее найти, я бы был вам очень признателен». Костя достал из кармана бумажник и вынул оттуда пару крупных купюр, протянув их через забор, отчего глаза его собеседника загорелись. И он с радостью подтвердил, шустро ухватив купюры и переместив их в свой карман. «Конечно, подскажу. Она...» Тут Кузьма Макарыч спохватился и уже менее бодро ответил. «Уехала». «Как уехала? Куда?» — разочарованно воскликнул молодой человек. «На рынок», — сходу придумал старик. «Хорошо. Значит, это ненадолго, и я подожду эту мошенницу здесь. Вы не могли бы мне открыть калитку? У меня нет ключа от нее». Кузьма Макарыч неохотно отворил калитку и запустил незваного гостя внутрь. «Ну, зря вы так. Вы же эту женщину даже не видели, а за глаза наговариваете. Она, может, не такая, как вы думаете». «И какая же?» — хмыкнул Костя, проходя на территорию сада. Улучив момент, Кузьма Макарыч снова посмотрел в сторону убежища своей соучастницы, которая активно жестикулировала, что-то ему показывая, но что конкретно он понять не мог. Поэтому на последний вопрос ответил просто: «Она еще страшней». «Что?» – удивился Костя, тупо уставившись на странного соседа бабушки, у которого, похоже, совсем крыша поехала. Потому что он смотрел куда-то в одну точку за спиной Кости, подозрительно хмурясь. Молодой человек обернулся, но ничего интересного не увидел, кроме дома и яблоневого сада за ним. Снова вернувшись к своему собеседнику, он попытался выпытать, что конкретно он имеет в виду. «Ну, она толстая и вроде как горбатая, а еще у нее длинный нос с бородавкой. Вот». Закончил свое описание странный дед и перестал разглядывать угол дома за спиной Кости. Молодой человек в недоумении уставился на него. В наступившей паузе отчетливо слышался шелест листвы, колыхавшийся от дуновения легкого ветерка, жужжание мошкары и успокаивающее чириканье местных птиц. Спрятавшись в свое убежище, где ее не видно, девушка давилась со смеху над вытянутым выражением лица городского пижона. Розыгрыш удался, и она веселилась от души. «Ну, Макарыч, молодец! На тебя и в самом деле можно положиться!» Мысленно похвалила своего соучастника хитрая выдумщица и аккуратно выглянула из-за угла. Костя, наконец, обрел дар речи и, слегка скривившись от омерзения, озадаченно произнес. «Похоже, она и в самом деле ведьма. Такими только детей пугать». «Ой, да, не то слово», — согласился старик и добавил. «Ну, я пойду, пожалуй. У меня еще своих дел полно». Кузьма Макарыч зачем-то подмигнул новому наследнику на прощание и, выскользнув за калитку, направился в сторону деревни, до которой еще нужно было дойти, так как дом стоял на отшибе и других жилых построек поблизости не было. Решив не терять времени, Костя поднялся на деревянное крыльцо и зашел в дом. Попав сразу из небольшой прихожей, в котором находилась одновременно и кухня со старой дровяной печью, и обеденный стол со стульями, и пара кресел в качестве уголка для отдыха. Одно из них, кресло-качалка, было любимым местом его бабушки. Он помнил, как она часто сидела в нем и вязала ему теплые вещи. В основном это были носки, которые он носил в этом же доме по вечерам, когда становилось прохладно. Это центральное помещение всегда освещалось лучше всего и даже днем, когда электричеством не пользовались. Окна впускали внутрь столько солнца, что оно порой слепило глаза и приходилось изредка закрывать проемы шторами. Вот и сейчас выходящие в яблоневый сад окна были открытыми, поэтому воздух внутри не казался Косте затхлым и неприятным, как он рассчитывал поначалу. Атмосфера была свежей, наполненной ароматом трав и цветов. Подойдя к одному из открытых окон, молодой человек вдруг заметил, что территория сада совсем не пустует, как он предполагал. Недалеко среди деревьев он разглядел девушку, собирающую яблоки в корзины. Светлые волосы ее были заплетены в толстую косу и спускались почти до пояса. А стройные длинные ножки прятались в узких джинсах. Роскошный бюст, как отметил про себя Костя, скрывала простая серая майка. Уже сильно изношенная, но так удачно облегающая ее прелести, что он засмотрелся. Облокотившись о подоконник, он решил привлечь ее внимание и крикнул. «Эй, красавица! Шикарные яблочки!» Вопреки его ожиданиям, незнакомка не вступила с ним в диалог. Более того, она даже не удивилась его присутствию в доме. Она перевела на него взгляд, надменно подняла одну бровь, а потом вновь вернулась к своему занятию, не удостоив его ни одним словечком. Такое поведение задело Костю, и он нахмурился. Обычно женщины реагировали на него совсем по-другому. Скорее старались понравиться, ну или хотя бы отвечали на его попытки познакомиться. А эта крошка его просто игнорировала. «Да что с этой девчонкой не так?» Раздосадованно подумал он и вознамерился повторить попытку. «Послушай, мне сказали, что за домом следит какой-то Васька. Ты его знаешь?» Наконец ему удалось отвлечь незнакомку от своего занятия, и она, уперев руки в бока, с вызовом ответила. «Может, и знаю. А чего тебе надо?» «Однако здешние провинциалки с характером», усмехнулся Костя и продолжил диалог. «Я, знаешь ли, новый хозяин дома, и мне хотелось бы, чтобы его и дальше держали в чистоте и уюте. Передай, я буду хорошо платить за это, так что малец сможет неплохо подзаработать». Хотя Костя сверкнул своей обворожительной белозубой улыбкой, которая обычно сбивала на повал всех представительниц женского пола. Но почему-то на эту девицу не подействовала. Холодно взглянув на него, она переспросила. «Так тебе прислуга нужна, что ли?» От уничижительного тона ее голоса, который прежде показался ему привлекательным, Костя вдруг почувствовал себя не в своей тарелке. Ему даже стало немного стыдно, будто он настолько несамостоятелен и ленив, что не способен прибраться даже у себя в комнате. Хотя, если подумать, у себя в апартаментах в центре Москвы он сам никогда не занимался уборкой. Для этого существовали специально обученные люди, готовые выполнять такую работу за деньги. ведь он может себе это позволить. А эта незнакомая девица вдруг вздумала стыдить его. Да с какой стати? Костя решил сменить тему разговора, раз уж в этом вопросе взаимопонимания они так и не нашли. Ладно. А скажи, видела ли ты сиделку прежней хозяйки? Говорят, она жутко страшная. Девушка неожиданно ему улыбнулась. И Костя отметил про себя, что у нее, оказывается, бывает не только хмурое выражение лица. «О да, видела. Она настоящая ведьма. Я бы никогда не пожелала встретиться с ней. И тебе не советую», – заверила его незнакомка со знанием дела. «Но я только ради нее и ехал сюда. Я обязан призвать к ответу эту наглую мошенницу, которая наверняка наживается на том, чтобы обирать немощных стариков». Брошенные им слова разозлили девушку, и она уже кинулась защищаться, набрав грудь побольше воздуха. Но в этот самый момент калитка у входа скрипнула, и следом послышался голос Кузьмы Макарыча, направлявшегося в сторону яблоневого сада. «Василиса, если ты уже закончила крутить мозги этому франту, может, заберешь у меня пустые корзины, которые я тебе принес?» На этих словах вернувшийся старик показался из-за угла дома со стопкой корзин на руках и замер, решив, что зашел явно не вовремя. Девушка грозно сверлила взглядом молодого человека, молча торчащего из окна, а он в недоумении разглядывал ее. Обстановка не выглядела радужной, а скорее напоминала затишье перед бурей, и незваному соседу совсем не хотелось попасть под раздачу, потому что с появлением Кузьмы Макарыча эти двое как по команде уставились на него. «Я лучше потом зайду», – тихо пообещал он, аккуратно оставил стопку там, где стоял, и решительно направился обратно к калитке. Как только оба услышали ожидаемый скрип, Костя снова перевел взгляд на свою собеседницу и, слегка усмехнувшись, произнес: «А деревенские девчонки, оказывается, бывают очень хитрыми. Правда, Васька?» «Меня зовут Василиса», – поправила его девушка и гордо выпрямилась, сложив руки на груди. Костя устало вздохнул и решил помириться с этой неприступной особой, знакомство с которой у него явно не заладилось. «Я понял, что не понравился тебе с самого начала, но предлагаю не ссориться по пустякам. Я вижу, как ты ухаживаешь за домом и садом моей бабушки, и благодарен тебе за это. Не волнуйся, я уеду, как только разберусь с этой воровкой, и ты меня больше не увидишь». Девушка хмыкнула, выслушав его речь. «А с чего ты решил, что она получила наследство недобровольно от старой хозяйки?» «Просто уверен. Я ее любимый и единственный внук. Она не могла оставить половину своего фамильного дома совершенно чужому человеку», – твердо заявил молодой человек. «А если она ей не чужая?» – настаивала девушка. «Да тебе-то откуда знать?» «Потому что я, она и есть», – выпалила Василиса и гневно уставилась на него.